Глава 11. У Харви Флексета хватало и других проблем, однако сегодня он позволил себе лишнего, решив сопроводить груза с самого конца маршрута. Правило мета строго воспрещалось, и наказание за их нарушение было однозначным, однако сомнения подталкивали Харви все сильнее. Очень уж ему не нравился вид того груза, который помимо наркотиков и разных химических чудо-препаратов прибывал на Лиму. С химией понятно, она была очень продвинута и могла из пластикового мусора сделать бодрящие таблетки для сбыта в клубах, однако кроме этих пакетов Харви приходилось видеть и то, что, по его мнению, являлось основным предметом контрабанды. Вскрывать защитные мембраны боксов также строго запрещалось, однако прорываясь через заслоны пограничных перехватчиков и становившихся все более опасными мусорщиков, контейнеры часто получали серьезные повреждения, которые усугублялись при неполном срабатывании скоростных парашютов. И тогда, согласно тем же строгим правилам, Флекситу приходилось уничтожать груз с помощью термической взрывчатки. После температуры в 12 тысяч градусов от него ничего не оставалось, однако до этого Флексит успевал разглядеть все, что разглядывать было нельзя, и делал беспощадные для себя выводы. Пришлось даже покопаться в каких-то архивах, что не особо помогло, ведь образование свое он закончил где-то в 6-7 классе, прежде чем впервые присел по малолетке. Немного помогли образовательные программы и поисковые системы, а еще Харви инкогнито посетил один малоизвестный бар, где встретился с экспертом, которому показал фрагменты видео и фотосъемок. Ничего конкретного этот седоватый парень ему не сказал, хотя и честно морщил лоб. «Думаю, что это произвели не на Лиме», — сказал он неуверенно. «А где?» — сыграл дурачка Флексит, почесывая подбородок с приклеенной бородой. «Не у нас. Ну, вы понимаете?» «Понимаю. А так по внешнему виду. Что это может быть?» По внешнему виду это похоже на составной элемент какого-то большого сборного массива. Емкостного, если вам это о чем-то говорит. Не говорит, уточняйте. Потребовал Флексит, помня о вознаграждении для этого умника, которое тот затребовал во время предварительных переговоров по одноразовому диспикеру. Ну, вот тут и тут видны зоны, похожие на присоединительные порты. То есть из таких элементов собирают нечто большое. Что именно? Ну, может быть, какой-то накопитель энергии. «Какой энергии?» – не отставал Флексит, придерживая пухлый конверт с наличностью, на который эксперт время от времени бросал волчный взгляд. «Не электричество, конечно. Гравитационный, гамма-магнитный – это в планетарном секторе. Далее – позитрон, бигванта плюс, кванта, нейтрал. Стоп-стоп, что ты сказал про планетный, это самый… спектр? Да. Гамма-магнитная энергия поддерживает структуру планеты. Это ее как бы несущий столб. То есть, если такую батарею соорудить и как-то использовать, то столб этот может и не выдержать? Да, не потребуется даже постоянного воздействия, достаточно краткого импульса, дальше все само посыплется. А как это будет выглядеть? Вспышка? Взрыв? Ну что вы!» Отмахнулся эксперт, бросив взгляд на сцену, где на шесте крутила пируэта длинноногая девица. «Нет, разрушение планеты будет происходить постепенно, в течение года, может быть, двух. Изменение погодных параметров, усиление ветров, приливов, отливов, источение атмосферы». Услышав все это, Флексит кивнул и толкнул к эксперту заслуженный конверт с наличностью. Тот его сейчас же смахнул и покинул бар, несмотря на то, что в программе ожидался главный номер со стриптизом. Харви вышел спустя полминуты после него, но через кухню. Прошагал два квартала, сбрасывая в мусорный контейнер и надоевшие бороду с усами и, наконец, тяжелые солнечные очки. От всего рассказанного экспертом Харви только укрепился в подозрениях, что ничего хорошего для него лично его собственная деятельность не несла. Впрочем, ему все еще требовались дополнительные сведения, и вскоре для их получения подвернулся подходящий случай. Очередной поврежденный контейнер пришел в спорном состоянии. С одной стороны, повреждения конструкции и частичное оплавление упаковок внутри него были очевидны, однако и не критичны. Товар все еще можно было перемещать и доставлять до места. При этом адрес доставки водитель трейлера узнавал уже на шоссе, когда с ним связывались логисты. Кто были эти логисты, Харви Флексит не знал. От него требовалось организовать прием прибывшего с орбиты товара и загрузить в трейлеры, которые в дальнейшем сопровождали совсем другие люди. Однако за сохранность упаковки товара, согласно тем же жестким правилам, отвечал именно он, и случись на пути разгерметизации или даже разрушения биг-бэгов, с него бы, конечно, спросили, а значит, он имел полное право контролировать целостность упаковок на всем пути доставки. Разумеется, подобная шняга для оправдания перед шефами не годилась, и за вскрытие маршрута грозили серьезные санкции, однако такое объяснение пока что требовалось самому Флекситу.